После того, как я случайно посмотрела на одном камерном спектакле, предлагаю поцелуй рассматривать как акт безграничного доверия партнеров друг к другу. По ходу дела актриса незаметно сунула артисту валидол, очевидно, для заглушения дурного запаха изо рта. И тут сценическое переходит в человеческое, о чем будет рассказано ниже. Актеры тоже люди. И бывает, что любовь на сцене имеет продолжение в жизни. Часто после сценических интимностей возникают романы, реже семьи. Впрочем, на сцене, как и в жизни, всегда столько неожиданностей. Мне очень нравилась одна актриса, и вот я дождался спектакля, где у нас было объяснение в любви, которое заканчивалось объятиями и поцелуями, рассказывает артист Борис Иванов. Я готовился и в нужный момент влепил моей пассии такой поцелуй, что она задохнулась, как будто перца хватанула. «Ух, идиот!» — прошипела она на сцене, а за кулисами подняла поросячий визг, мол, я и весь грим съел. Ну какой с ней, скажите мне на милость, мог быть роман? Не часто, но доходит до криминала. Критик Виктор Калиш однажды был свидетелем страшной сцены. Артистка со всей страстностью своей героини во время поцелуя укусила партнера. Тот даже ойкнул, а за кулисами избил ее за то, что она сорвала ему ответственную сцену, нарушила психологический рисунок.